И стрелять будет по его молитве, а никакой помехи не хотел видеть. Вот выслал всех вон. И преклонил колено, помолился. И, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидевши Петра, села. Он подал ей руку, поднял ее и, призвав святых Хилдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона кожевника. У того же самого, мне кажется, у которого и Павел остановился, да? Он гостит в домнике у Симона кожевника, дом, который находится при море. На улице Прямой там это было. Тоже это был человек, где люди имели пристанище. Это был один из тех, которых написано «служа святым». И без него, и тот же самый Петр не смог бы тоже делать дело. Вот всегда нужны такие люди, которые, кажется, делают второстепенную работу, но без их работы и главное не совершилось бы. И поэтому, когда Бог будет давать награду за труд, то будут учтены и те, которые делали, и при помощи которых делали. И даже те незаметные, которые, казалось, и ничего не делали. Но окажется, что и их часть есть. Они тоже что-то делали. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона кожевника. Без 5:9. Наверное, давайте мы минут 15 отдохнем. 5 глава. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Вот это характеристика этого человека, это характеристика вполне верующего человека, если не знать, что дальше будет написано. Вот если взять без контекста вот это выражение Священного Писания, вот эту характеристику вот этого человека, и не знать, что дальше написано, если бы вам поставили вопрос, как вы думаете, какой этот человек был? Вы сказали, верующий, спасенный человек, правда? Слушайте еще раз. Благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим. Это был человек, который не только сам верил, но и сделал все возможное, чтобы воспитать так и всю свою семью, и всех своих домочадцев, и всех своих слуг. И если это говорит Библия, то оно так и было. Потому что это утверждение евангельское. Это не мнение какого-то человека. И вот здесь даже не напишут, что Петр сказал. Это пишет автор. Но как от имени Бога, как на взгляд Божий, как это было. Благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу. Наверное, вот эта часть служения редко кому присуща нам. Ну, допустим, не для меня, а для себя. Положивши руку на сердце, можете ответить себе, что творили бы много милостыни кому-то или нет. Я просто специально вот это делаю, характеристику от этого человека. И всегда молившийся Богу. И это не всегда нам присуще. Всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же взглянул на него и, испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом». И так пошли людей в Иопию, и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона кожевника, которого дом находится первым. Еще Симон кожевник, да? Это было как все равно гостиница, а? Ну, может и так. Дом, который находится при море, он скажет тебе слова, которые спасешься ты и весь дом твой. Оказывается, он был не спасенный. Ну, понимаете, как обстоит дело? Потому что, если бы ты был спасенный человек, то никогда такие слова не могли быть сказаны. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Зачем это надо, когда ты очень хороший человек? Вы, наверное, поставьте у себя этот вопрос. И как может неспасенный человек жить такой жизнью? Но если это нормальная жизнь, а я думаю, что нормальная, зачем тогда спасение нужно? Вы когда-нибудь так думали? Нет, да я не об этом говорю. А вы когда-нибудь думали, что ж тут получалось? Мы очень часто, будучи верующим, прилагаем все усилия, чтобы так жить, и не получается. А здесь неспасенный человек жил. Так, к чему мы стремимся? А Богу этого мало было. Но они живут по делам своим лучше, чем мы, которые их называют. И такое в мире часто бывает. И есть в мире очень хорошие люди, высокоморальные. И, наверное, в некоторых случаях они больше для нас делают, чем мы верующие друг для друга. Но они не спасенные. Я вам приду на память одно место Писания еще. Оно может быть не совсем прямо, а заставит нас думать. И может быть трудно этот переход найти. Но было оно такое явление в Израиле. Когда посвящали некоторых священников на служение, обрывали все волосы на них. Помните? На руках, на ногах, на голове, брови. Их посвящали на служение, омывали. И после начинало отрастать, кажется, все то же самое. Но оно росло уже после посвящения. И перед Богом было не одно и то же самое. Здесь речь идет о духовном потенциале самого человека, невозрожденного. Он тоже обладает огромным потенциалом. Он сотворен быть добрым, этот человек. Вот почему-то вот этот сотник, он не был так искалечен грехом, как другие. Но у него еще был потенциал человеческий, но невозрожденного духовного человека. И Бога это не устраивало. Ему надо было, чтобы хотя бы то же самое выросло в его возрожденном духе для Бога. А чтобы дух родился для Бога, нужно покаяние было. И вот таким людям особо трудно каяться. Мне говорят, а что я плохого сделал, чтобы мне каяться? И в некоторых случаях они правы. Вы поняли, о чем я веду речь? Это была чисто человеческая натура, которую Бог от самого начала заложил быть такими. И он был таким, конечно, под влиянием тоже Слова Божия, но для Господа было этого мало. Для него надо было, чтобы это такой продукт дало. Не его человеческая натура, земная, а возрожденная от Духа Святого. И тогда Бога это устраивает, потому что это вечное. Человеческое, оно может поколебаться от изменения обстановки окружающей. Все самое лучшее человеческое, оно может истощиться и разориться. А божественное не растерзаешься, если будешь в Боге. Я не знаю, сумел ли я доступно выразить это или нет. Потому я и привел. Человек, ну, естественно, мужской пол, волосы есть. Его всего обрывали. Волос – это показатель характера, это индикатор. Вы помните, 6 глава чисел, посвящение Богу его на голове, его волосы у Назарея. Помните песню песней Соломона? «Кудры его волнистые, черные, как ворон». То есть они не поддаются седине, старости, растлению. Это характер. Так вот, если хороший, но земной характер нераскаянного человека, Бога это не устраивает. Потому что в определенных моментах он поколеблется и не будет тем, чем он должен быть. Но когда это духовное возрождение, тогда никакие ветры, ничего, если это выросло на духовной почве, не поколеблет этого характера. Потому что это вечное. У Корнилия это было основано на временном. Очень добрый, благочестивый, боящийся Бога. Но это как временного человека. Но когда Господь дал ему покаяние, ему очень легко быть таким. Но уже у него раскаянного не могло быть изменения ни при каких обстоятельствах его характера, его поведения. И он даже где-то на римской арене, он бы благочестивым был бы и боящимся Бога. Вы поняли, о чем я говорю? Поэтому и вот такому человеку нужно было покаяние. Потому Господь и сказал ему, то, что ты хороший, я тебя увидел, то, что ты молишься, я слышал, и поэтому я тебе предлагаю довести дело до конца. Иди, сделай вот этот шаг, покайся. И тогда спасешься ты и весь дом твой. А так ты, как благочестивый грешник, как очень хороший, но грешник, отойдешь преисподней. Все. И будут тебя оплакивать. И будут говорить, какой хороший сотник был. И где мы найдем другого? Но ты погибший, ты не каялся. И потому, когда Корнилий это услышал, он тут же делал правильный выбор мгновенно. Когда еще Петр говорил слово, будем читать там дальше, сошел Дух Святой. Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он призвал двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при Иерусалиме, благочестивые ищут благочестивых. Вот интересно. Вот благочестивые ищут благочестивых. Грешники ищут грешника. А то благочестив будет для него, как бельмо на глазу. Он же своей жизнью будет обличать его. Ему будет неудобно жить по соседству с этим человеком. И потом обычно положительное к положительному тянется, отрицательное к отрицательному. Он говорит, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, да? Да, но тут стоит вопрос, вот был воин, но был благочестивый. И как ему приходилось воевать, и был благочестивым вопрос, но Библия говорит, был таким. Это уже загадка, как он был сотником, как мог пройти войны и оказаться благочестивым. Есть секрет какой? Может быть, он был тыловик? Может быть, где-то на складах там был, отвечал за все. Кто знает, но оказалось, естественно, Бог для таких людей, он создавал и обстановку для них. Да, в общем, некоторые наши братья прошли войну, они никого не убили, не только спасали, санитарами были. И так можно было? Ну да, да. Ну видите, надо вот что сказать, что все-таки не забывайте, что они жили во время Ветхого Завета. Вы не забывайте, что они жили во время Ветхого Завета. И там было око за око, зуб за зуб. И там было «пойди, накажи их и разори их». Но только не неистовствуешь верх меры. Вы же не забывайте этого. Почему я всегда напоминаю, братья, читаете? Не забывайте. Хотя, допустим, в то же время, вот когда они стояли там где-то своим полком, то же было время Ветхого Завета. И в то время как раз то они войн и не вели уже. Здесь тоже надо учитывать многие факторы. Да, но на то время Бог был благочестивый. А воины спрашивали, а нам что делать, помните? Иоанн Креститель отвечал, не обижайте никого. Если вам дали в руки оружие, то не думайте, что вы можете распоряжаться, чтобы унижать других незаконно. Вы знаете, человеку дай власть, дай оружие. Но говорят, если хочешь узнать человека, дай ему власть. И ты узнаешь, что это за человек. Но когда он власти не имеет, то он очень хороший. И в этом наблюдали часто в своей жизни. Но дай ему власть, дай ему почувствовать силу, некоторым безнаказанность, и вы узнаете, что это за человек. Поэтому это весьма существенная, ну, часть нашего рассуждения. И если он был у власти, был сотником, когда можно было грабить, не грабил, но это уже было благочестие. Воинам было сказано, не бежайте никого. Ну, можете перечитать, я думаю, вы и так помните все хорошо. Поэтому, ну, как бы там ни было, как бы он ни жил, но творил много милостынь, а милостыни ж чужого не дают. Чтобы Бог назвал что-то милостыней, это будет отнято ваше, принадлежащее вам. Забравши у меня и давши другому, Бог никогда не зовет, чтобы вы милостыню сделали. Или, допустим, я взявши гуманитарку, кому-то давши, совсем Бог не скажет, что я милостыню дал. Это бы дал тот, кто прислал ее. А здесь написано, он милостыню давал. То есть он отнимал то, что лично сам приобретал и что ему принадлежало. И потом Бог на полном серьезе, даваючи отчет, что он говорит и что он написал для всех, говорил, творил много милостынь, добрых дел, благочестивый, боящийся дома, притом со всем домом своим. В его доме тоже никто не имел права грешить. И Бог его услышал, дал ему спасение еще в придачу. Хотя спасение стало основным, а все остальное уже в придачу. Поэтому он заставляет думать сегодня. Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он призвал двоих из своих слуг и благочестивого воина, из находившихся при нем, и, рассказав им все, послал их в Иопию. На другой день, когда они шли и пробежались к городу, Петр около 6 часа зашел наверх дома помолиться. Ну, крыши были плоские. И в то время, для того, чтобы помолиться, чтобы никто не мешал, он поднялся на крышу помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление. То есть, что значит пришел в исступление? У него отключился вот этот физический взор. И он смотрел духовными глазами. И в это время, когда он получал это видение, он уже не давал отчета, что он на крыше. Он жил в совершенно другом мире. Это называется «пришел в исступление». То есть он был, так сказать, его дух жил в теле, но практически это тело не ограничило его видеть духовное. И он не видел, допустим, той же самой крыши, он видел то, что ему Бог показывал. Это такое видение бывает довольно часто. Когда люди в духе, могут быть где-то в других городах, разговаривают с другими людьми, но в самом деле они находятся просто на коленях, молятся или лежат, или так далее. И Павел тоже не один раз говорил, в храме, помните, пришел в исступление, увидел его, и он сказал, оставь Иерусалим, а иди к язычникам, потому что тебя здесь не примут. Потому что когда мы находимся в сознании нормальном, то нам очень часто покажется впоследствии, что нам это почудилось. Но когда мы уходим в тот мир, который Бог нас ставит и помогает нам преодолеть нашу внешнюю оболочку, тогда у нас никакого сомнения не бывает, что мы видели и что мы слышали. Мы просто как в другом государстве находимся. Я, допустим, когда был в Финляндии, я такое однажды пережил. Когда оказался дома, посмотрел, что дома делается, что жена делает и так далее. Поговорил с нею. Ну, и оказался же в Финляндии. Потом я пришел, ей рассказал, что она делала. Ну, вот, откуда ты знаешь? Я говорю, был дома. Как ты был? Был. Очень просто. Она, конечно, естественно, я ей спрашивал, она мне отвечала. Нет, ну это же было в духе. Это же было в духе. Она, конечно, естественно, она меня не видела. Но просто я узнал, что дома, все и как. Посмотрел, как стройка идет, что кончили, что не кончили. Знал. Но это нормальное явление в Духе Святом. Когда можно быть неизвестно где, присутствовать, видеть и знать, что делается. И знал, за что надо помолиться. Это же не просто так. Это же не просто для того, чтобы поразвлекаться. У Бога развлекательных программ не бывает. Мы это должны запомнить раз и навсегда. Что у Бога развлекательных программ не существует. И он сказал прямо и ясно. Я тут говорю вам не для того, чтобы наложить на вас узы. Вы помните это место Писания? Но чтобы вы служили Господу благочинно, кажется, и без развлечения. Ну, и там дальше продолжим свои наставления и так далее. Поэтому это не делается ради интереса. Это делается определенной целью. Поэтому бойтесь Бога, потому что кто-нибудь с вами поговорил уже. А вы не знаете, что известно, что вы делаете и чем вы занимаетесь. Но такое было не один раз, немножко в другом плане, когда я мог говорить с людьми, они мне рассказывали, что у них за проблемы, они даже не знали об этом. А после удивлялись, откуда ты это знаешь. Я говорю, знаю. Ты же мне сам рассказал. Когда рассказал? Рассказал. Не может быть, рассказал. Поэтому просто мы вступаем в такой мир или вступили. Он очень интересный мир. Просто мы иногда что-то не добираем, поэтому нам становится скучно. С Богом никогда скучно не бывает. И особенно это было очень важно, когда наших братьев очень часто садили в тюрьмы, и они могли годами не знать, что дома делается, то довольно часто Бог так и делал с ним. Брал их в духе, поставлял домой, они это видели, ну, а письма десятилетиями не доходили, просто не давали их читать. И женам говорили, что муж твой умер, выходи замуж. Мужьям говорили, жены поумирали. Ну, и многие так и обманулись. Ну, наверное, сказать многие, это будет не совсем правда, но были такие, которые поверили. А потом оказалось, что не то. Обманули просто. Увели вот такой вот грех. Ну, не знаю, почему так было, почему Бог не говорил. Ну, тут же у Бога не будешь спрашивать, почему ты иногда так делаешь, а другой раз. Так как хочет, так и делает. Как хочет, так и поступает. Но это нормальное явление. Здесь такое же было с Петром. И почувствовал голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстие неба, исходящих к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему, встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросивши о доме Симона, остановились у ворот и, крикнувши, спросили, и здесь ли Симон, называемый Петром? Я вот на что обращу внимание. Что Петр почувствовал голод в самом деле и захотел есть в самом деле. Но когда пришел Петр в исступление, и Бог стал с ним говорить, то именно он ему дал и такое видение, которое соответствовало физической обстановке. Раз ты хотел есть, тут написано, смотрите, как интересно, и почувствовал голод и хотел есть. В исступление он пришел после того, как захотел есть. Но вот это желание есть сохранилось физическое. И именно вот на этой почве и Бог стал с ним говорить, предложил ему пищу. У нас тоже часто бывает. В соответствии, даже часто с нашим физическим состоянием. В этом состоянии и на эту же самую тему Бог нам начинает говорить. Но связывает наше состояние, духовную учебу, с физическим состоянием. И мы тогда очень хорошо можем прочувствовать то, что Бог говорит. И душою нашей, и телом, потому что он и телом понимал, что значит есть. И духом получал откровение на той же самой почве, потому и легло глубоко ему. Надо еще раз повторять это. Все хорошо поняли, да? Поэтому мы часто говорим, это тебе навеяно твоим состоянием физическим. Может быть и так. Но не всегда так. Не всегда так. Потому что Бог использует и наше физическое состояние, чтобы делать духовную работу. И когда Петр хотел есть в полном смысле слова, а Бог ему не показал, ну, допустим, ну, тракторов тогда не было, ну, что там было? Ну, что-нибудь другое. А именно с пищей начал работу делать. Именно показал ту атмосферу, в которой он был и физически, и в духовном мире, учитывая это, начал показывать видение. Это видение было не навеяно желанием есть, что ему стало мерещиться пища. Но это Бог показывал. И, конечно же, Петр был иудей, еврей. Они нечистого не ели. И для него было очень важно. А тут Бог ему говорит, встань, Петр, заколи и ешь. И если бы он очень хорошо не знал голос Божий, голос Духа Святого, он начисто поставил бы крест на этом откровении. Он сказал бы, Бог, который дал Моисею закон, который разделил животный мир на чистых и нечистых, и настрого приказал, это можешь есть, это не можешь есть. Не Бог дать такого откровения. Ну, во-первых, это было уже другое время, когда вообще те постановления, которые были в то время и имели глубокий внутренний смысл, указывая на будущую благодать, они уже потеряли силу, потому что уже была совершена Голгофская жертва и пришло полноценное спасение по благодати. Потому Господь, не нарушая своих принципов, мог ему представить и такое видение. «Встань, Петр, заколи и ешь». Господи, я никогда ничего нечистого не ел, и ничто нечисто не входило в уста мои. Господь говорит, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. И это было трижды. Почему было трижды? Потому что, говорят, слово имеет силу при двух или трех свидетелях. Или при двух или трех свидетельствах. И Бог дал ему всю полноту свидетельств, что он как иудей, как еврей, как человек, соблюдавший некогда закон, мог воспринять, что пришло новое время. И хотя он взял за пример пищу, но он повел гораздо глубже. Речь шла о язычниках. Потому что в то время иудею было возбранено сообщаться с Еленом или с язычником. И Петр, будучи утвержден крепко в Моисеевом законе, он никогда просто сам не пошел бы к язычникам. Потому что он боялся Бога. Это было сложное время. Нам сегодня задним числом легче рассуждать спустя 2000 лет назад. Но когда пару лет назад еще закон Моисеева имел силу, а теперь тебе предлагается другое. Это было не просто переломить так быстро. И здесь нужны были особые откровения, это было особое влияние Духа Святого и особое присутствие благодати Божией, особое водительство со всех сторон. Во-первых, переломить сознание, во-первых, воспринять, что пришло новое время, и второе, оппозицию выдержать сильную. Знаете, даже после мы читаем, пришли братья и говорили, ты ходил к язычникам и ел с ними. Помните? Братья пришли и говорили, что ты делал? Ты ходил к язычникам и ел с ними. А вот братья, вы меня послушайте, почему я ходил туда? Я ж такой же, как вы. Я этот закон штудировал, как и вы. И если я пошел, то вы меня спросите, почему я пошел туда? И он давай объясняться, что было. Это же не просто было в то время. Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал себе, что бы значило видение, которое он увидел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросивши о доме Симона, остановились у ворот и, крикнувшись, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром? Между тем, как Петр размышлял о видении, дух сказал ему, вот три человека ищут тебя. Встань! «Сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Петр сошел к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал, «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Они же сказали, «Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих. Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день встал, пошел с ними, и некоторые из братьев иопийских пошли с ним.